Глава четвертая. А что же Гвендолин? Она вспоминала о Деронде значительно чаще, чем он о ней, и непрестанно задавалась вопросом, что он думает о том или ином предмете и вообще как проводит свое время. Несмотря на осознание его превосходства, Гвендолин воображала, что занимает больше места в его мыслях, чем это было на самом деле. Только старые и мудрые люди не склонны видеть собственные тревоги и восторги, отраженными в чужом сознании. Так что Гвендолин при ее молодости и внутреннем одиночестве заслуживает оправдания в стремлении придавать излишнюю важность тому интересу, который проявил к ней единственный человек, подчинивший ее своему влиянию. Гвендолин старательно обдумывала каждое его слово, каждый совет. «Он сказал, что мне следует больше интересоваться другими людьми, расширять свои познания и думать о возвышенном. Но с чего же начать?» Она пыталась понять, какие книги Деронда посоветовал бы перенести в свою комнату, вспоминала знаменитых писателей, чьи творения или вообще обошла вниманием или сочла абсолютно непригодными для чтения и с улыбкой воображала, как лукаво спрашивает, не те ли это книги, которые называли «лекарством для ума». Впрочем, Гвендолин очень скоро раскаялась в собственной легкомысленности и, убедившись, что никто ее не видит, перенесла из библиотеки в свою комнату сочинения Декарта, Бэкона, Лока, Батлера, Берка и Гизо. Как всякая умная, образованная молодая леди, миссис Грандкорт знала, что именно эти авторы считаются украшением человечества. К тому же она была уверена, что Деронда читал их труды и надеялась, обогатившись их мыслями, приобрести взгляды, близкие взглядами ее кумира. Однако поразительно, как мало времени оставалось для освоения этих обширных интеллектуальных пространств. Ей постоянно приходилось выступать в роли миссис Грандкорт, ощущая на себе оценивающий взгляд мужа, который постоянно находил способ поупражняться в превосходстве, чтобы довести свой брак до воображаемого совершенства. Однако, чем более законченным становился образ супруги, тем яснее он различал в ее поведении волю к сопротивлению. А сама она как бы не восставала в душе, не могла отважиться нарушить светские условности. До сих пор она не решилась ни действием, ни словом, ни взглядом обнаружить перед миром свою тайну и больше всего боялась внезапного мощного импульса, который вырвал бы невольное откровение. Именно это стремление молчать толкнуло ее на искренние беседы с Дерондой, к которому ум ее постоянно обращался за помощью в борьбе против самой себя. В прогулках верхом, на охоте, на светских визитах она заменяла живой интерес и искреннюю радость искусной пародии, так что в первые недели Нового года все, кто жил неподалеку от Диплоу, пришли к единому мнению, что миссис Грандкорт держится с необыкновенным достоинством. Она умело маскирует триумф, делая вид, что все вокруг, нечто само собой разумеющееся, заметила миссис Эроупойнт. Незнакомый человек может предположить, что она не возвысилась благодаря браку, а скорее снизошла до Гранд-Корта. Особенно старательно Гвендолин разыгрывала полное счастье перед матушкой, и бедная миссис Девеллоу пребывала в столь глубоком заблуждении, что воспринимала некоторое отчуждение от нее молодой четы исключительно равнодушием дочери, нашедшей в замужестве новые интересы. Время от времени ее привозили на ленч или на обед вместе с Гаскойнами, чтобы уже утром, сразу после завтрака, отвезти обратно. Иногда Гвендолин наносила короткие визиты в Оффенден, причем супруг ждал у ворот на лошади или в экипаже. На этом общение миссис Девиллоу с дочерью заканчивалось. Правда, однако, заключалась в следующем. Когда Гвендолин во второй раз предложила пригласить матушку вместе с мистером и миссис Гаскоин, Гранд-Корт долго молчал, а потом лениво протянул. «Мы не можем постоянно держать у себя этих людей. Гаскоин слишком много говорит. Сельские священники всегда страшно скучны». Гвендолин восприняла ответ как дурное предзнаменование. То обстоятельство, что муж причислил миссис Девиллоу к этим людям, подтвердило мысль не допускать мать до излишне близкого знакомства с ее новой жизнью. Конечно, Гвендолин не могла открыть правду, не могла сказать матушке: «Мистер Гранд-Корт желает как можно меньше тебя замечать. К тому же, если мы будем чаще встречаться, ты сразу поймешь, как я несчастна». Поэтому ловко избегала любых намеков на эту тему, а когда миссис Девиллоу в очередной раз упомянула о возможности поселиться неподалеку от Райлинса, дочь ответила: «Там тебе не будет так же хорошо, как здесь, рядом с тетей и дядей. Возможно, мы будем проводить в Райлинсе мало времени, и ты начнешь скучать». Презрительный запрет мужа на общение с близкими не прошел даром. Гордость не позволила Гвендолин превратить их в докучных нахлебников. Однако тем глубже и теплее стало родственное чувство. Никогда еще она не относилась к дяде с такой искренней симпатией, никогда не ценила так высоко его жизнерадостную, деятельную доброту, пусть иногда ошибочную, но куда более человечную, чем высокомерное, холодное безразличие, с которым приходилось сталкиваться изо дня в день. Возможно, в разговорах с мистером Гаскоином племянница бессознательно расширяла свой умственный горизонт, чего не могла достигнуть, читая глубокомысленных авторов. Вместо того, чтобы принять участие в ее повседневных заботах, признанные авторитеты требовали полного отречения от мирской жизни. Поэтому появление Гвендолин в Оффендене без мужа, в сопровождении грума, стало приятным сюрпризом для всех обитателей дома и случайно зашедших туда мистера и миссис Гаскоин. Все, включая четырех девочек и мисс Мэри, сидели в столовой за ленчем и с восторгом наблюдали за прекрасным явлением. Дядя вышел на крыльцо, чтобы подать руку, и Гвендолин спрыгнула с лошади с легкостью, способной убедить всех в ее безоблачном счастье. Сегодня она твердо вознамерилась успокоить сердце матери, а необычное ощущение свободы помогло на время отстраниться от давления все новых и новых болезненных фактов. 7 родственных поцелуев показались не столь утомительными, как прежде. Мистер Грандкорт отлучился. Поэтому я решил воспользоваться случаем и навестить тебя, мамочка, — пояснила Гвендолин, сняв шляпу и сев возле матушки, и с шутливой укоризной добавила: «Это тебе наказание за то, что надела старый чепчик. Ты, конечно, не думала, что я приеду и застану тебя на месте преступления, ужасно безразличная к себе мама. Ругай меня, дорогая», — зардевшись от счастья, отозвалась миссис Девилоу. «Вот только если бы ты могла что-нибудь съесть после верховой прогулки вместо этих жалких остатков. Пусть Джакоза приготовит чашку шоколада. Когда-то ты его любила». Мисс Мэри немедленно встала и вышла, хотя Гвендолин отказалась. «О нет, только маленький кусочек хлеба или сухое печенье. Не могу думать о еде. Я приехала проститься». «Как? Снова в Райлинс?» — воскликнул мистер Гаскоин. «Нет, мы уезжаем в город», — ответила Гвендолин, разломив кусок хлеба, но не положив в рот ни крошки. «Возвращаться в город еще рано», — заметила миссис Гаскоин. «Тем более, что мистер Грандкорт не заседает в парламенте. Остался всего один день охоты, а у Хенли, кажется, есть какие-то важные дела с юристами», — пояснила Гвендолин. «Я очень рада и с удовольствием отправлюсь в Лондон». «И, наконец-то, увидишь свой великолепный дом на Гросвенор-сквер», — вставила миссис Девилоу. И она, и девочки пожирали глазами готовую исчезнуть богиню. «Да», — подтвердила Гвендолин, — «в городе нужно столько всего посмотреть и сделать». «Хотелось бы, моя дорогая Гвендолин», — сердечно заговорил мистер Гаскоин, — «чтобы ты воспользовалась своими влияниями на мистера Грандкорта и убедила мужа вступить в парламент. Человеку его положение следует проявиться в политике. Знатоки уверены, что министры обратятся к стране по вопросу продолжения реформы, и мистер Грандкорт должен подготовиться к новым возможностям. Я не совсем уверен, что его взгляды в точности совпадают с моими. Не слышал, чтобы он излагал их во всей полноте. Однако это не важно. Я думаю о месте твоего мужа в государстве. К тому же он вступил в тот этап жизни, когда человек его склада должен заняться общественными делами. Жена обладает огромным влиянием на мужа. Используй свое влияние в этом направлении, дорогая». Священник чувствовал, что исполняет важный долг и одновременно придает браку племянницы значение общественного благодеяния. Гвендолин, однако, восприняла его слова как горькую насмешку. В ином случае она непременно рассмеялась бы над дядиным замечанием, что он не слышал рассуждения Грандкорта о политике. А чего стоило огромное влияние жены на мужа? Гвендолин и сама когда-то верила в свое могущество и способность управлять неизвестно чем. Но сейчас ей следовало дать приличный ответ. «Я была бы рада последовать твоему совету, дядя. Однако, думаю, мистеру Грандкорту неприятное беспокойство, предшествующее выборам, особенно если не обойдется без публичных выступлений. Кажется, кандидаты всегда произносят какие-то речи. «Не обязательно», — возразил мистер Гаскоин. «Человек с положением и весом вполне может обойтись без длинных речей. Представитель графства не должен беспокоиться на этот счет, и в парламенте, и за пределами обеих палат его будут любить тем больше, чем меньше речей он произнесет. Передай мои слова мистеру Грандкорту». «Вот, наконец, и Джакоза с моим шоколадом!» — воскликнула Гвендолин, уклонившись от обещания передать слова дяде Грандкорту, который наверняка бы их воспринял неприемлемым для пастора образом. Мистер Гаскоин уже успел прийти к заключению, что Грандкорт очень горд и высокомерен, однако нисколько не думал о нем хуже, чем если бы видел с его стороны любезную предупредительность. Пастор считал, что представитель старинного рода не может быть близок со всеми, но миссис Гаскоин обижалась за мужа и винила Гвендолин в надменном обращении Грандкорта. «Твой дядя и Анна, скорее всего, приедут в город на Пасху», — заметила она недовольным тоном. «Наш дорогой Рекс надеется окончить колледж с отличием и получить должность при университете, а потому хочет, чтобы отец и сестра разделили с ним радость и, как он пишет, повеселились. Не удивлюсь, если лорд Брэкеншоу пригласит их к себе. После возвращения в поместье он так одобр. Надеюсь, дядя позволит Анне остановиться на Гросвенор-сквер», — предположила Гвендолин, рискнув на приглашение ради приличия, однако на самом деле мечтая, чтобы члены семьи больше никогда не приближались к Грандкорту. «Я очень рада успехам Рекса. Не следует опережать события и ликовать заранее», — предупредил пастор. «Даже несмотря на то, что я состою в переписке с непредвзятыми судьями, которые возлагают на моего сына высочайшие надежды, как на чрезвычайно разумного молодого человека. А в отношении его прекрасного характера и принципов у меня имеются неоспоримые свидетельства. Со временем он станет великим юристом», — добавила миссис Гаскоин. «Да чего приятно!» — отозвалась Гвендолин со скрытым скепсисом. «Кстати, о доброте лорда Брэкеншоу вступила в разговор миссис Девилоу. Ты не представляешь, до чего он восхитителен. Предложили мне остаться в этом доме в качестве гостей до тех пор, пока не найду новый по своему вкусу, причем выбрал самые любезные выражения. Но теперь все изменилось. Умер старый мистер Джонсон, и мы можем арендовать его дом. Это именно то, что мне надо. Маленький, но вполне приличный, так что мысль о нем не приведет тебя в отчаяние. И всего лишь на расстоянии мили от твоих дяди и тети. Помнишь почти скрытый деревьями низкий белый дом на повороте к церкви? Да, но у тебя нет мебели. «Бедная мама!» — грустно заметила Гвендолин. «О, я коплю деньги. Ты же знаешь, дорогая, кто сделал меня почти богатой!» — ответила миссис Девилоу, положив ладонь на руку дочери. «А Джакоза так экономно ведет хозяйство, что просто удивительно. Пожалуйста, позволь мне вместе с тобой подняться в спальню, чтобы надеть шляпу», — попросила Гвендолин, внезапно подняв руку к волосам и, возможно, намеренно нарушив прическу. Сердце щемило так, что она едва не заплакала. Если бы не Грандкорт, мама прозябала бы в бедности. «Наверное, я больше никогда ничего этого не увижу», — вздохнула она, войдя в черно-желтую комнату и с тихим стоном усталости опускаясь в кресло перед зеркалом. Она внезапно побледнела и тяжело переводила дух. — Тебе нехорошо, дорогая? — взволновалась миссис Девилоу. — Все в порядке. Просто немного тошнит от шоколада, — ответила Гвендолин, протягивая матери руку. — Если ты заболеешь, милая, мне должно быть позволено тебя навестить. Робко заметила миссис Девилоу, прижимая руку дочери к груди. Сегодня что-то заставило ее поверить, что дитя любит ее и, как прежде, нуждается в близком общении. «Да, конечно», — согласилась Гвендолин, положив голову ей на плечо. «Но ты же знаешь, что я никогда не болею, так что постарайся не беспокоиться обо мне, радоваться жизни в окружении девочек. Как дочери, они намного лучше меня», — улыбнулась она. «Ты всегда была хорошей, дорогая. Ничего другого я не помню. Но разве я сделала что-то для вас, кроме как вышла замуж за мистера Грандкорта?» — спросила Гвендолин, стараясь быть веселой и даже игривой. — Но я бы ни за что этого не сделала, если бы не захотела сама. — Избави Бог, дитя мое! Я никогда бы не позволила тебе выйти замуж ради моего благополучия. Твое счастье — уже половина моего благополучия. — Очень хорошо, — заключила Гвендолин, сосредоточенно надевая шляпу. «В таком случае думай о том, что ты наполовину счастлива. Это для тебя редкость». С этими словами она повернулась к матери с прежней веселой улыбкой. «Теперь я готова. Да, чуть не забыла. Мистер Грандкорт дает мне деньги на повседневные расходы. А я не представляю, как их тратить. Ты же знаешь, что я не люблю благотворительность и все прочее. Вот 30 фунтов. Пусть девочки купят на них приятные мелочи для нового дома. Передай им деньги». Гвендолин вложила банкноты в руку матери, тут же отвернулась и торопливо направилась к двери. «Да благословит тебя Господь, дорогая!» — произнесла миссис Девилоу. «Они особенно обрадуются тому, что ты о них подумала. Ах, сестры, конечно, надоедливые, но, к счастью, больше мне не докучают». Гвендолин повернулась и лукаво улыбнулась. Она и сама не понимала, какие чувства испытывает к девочкам, но не хотела, чтобы ее поступку придавали серьезное значение. Она была рада, что вышла из спальни, не обнаружив волнения, и со спокойным достоинством простилась с матерью и сестрами. По дороге домой Гвендолин саркастической улыбкой подумала: «Кажется, я хорошо играю роль миссис Грандкорт». Она знала, что муж уехал в Гетсмер. Поняла точно так же, как давным-давно догадалась, кто живет в том месте, которую сам Грандкорт назвал «собачьей конурой в черном краю». Странный конфликт чувств и заставил ее отправиться в Оффенден. Гвендолин удивлялась собственным противоречием. Почему ее огорчала забота Грандкорта о тех, кто по отношению к кому она сама испытывала глубокое раскаяние? Разве перед свадьбой она не решила выступать в их защиту? А поскольку муж недавно упомянул, что намерен поехать в Лондон, чтобы распорядиться насчет завещания, следовало радоваться любому проявлению заботы об обитателях Гэсмера. И все же теперь, когда она стала женой, сознание того, что супруг отправился в Гэтсмер, разъедало душу. Гвендолин сама навлекла на себя унижение постоянного безмолвия из-за страха, как бы муж не догадался о черном пятне на совести, с которым она отправилась к венцу. Теперь же, как призналась Гвендолин де Ронде, она была вынуждена идти прежним путем. После острых моментов тайной ненависти к мужу, который с самого начала подчинил ее, она всегда чувствовала, что это подчинение было неизбежно. Любая попытка освободиться не повлекла бы за собой ничего нового, кроме еще более изощренного унижения. Гвендолин не осмеливалась заглядывать в туманное будущее, обещавшая ей один позор. Несмотря на раскаяние, худшим результатом ее брака казалась необходимость постоянной игры на зрителя, в то время как мысль, что одной лишь миссис Глэшер известна его причина, приносила утешение. Гвендолин никогда не связывала встречу у шепчущих камней с интригами Лаша. Склонность к смутной тревоге держала ее в постоянном страхе перед роковыми силами, мешая задуматься, каким образом новость о грядущей свадьбе достигла ушей женщины, обладавшей ядовитой магией колдуньи. В сознании Гвендолин тайно замыкалась на миссис Глэшер, а роковое письмо содержало слова о том, что сама она страшится разоблачения ничуть не меньше захватчицы, миссис Грандкорт. И еще один секрет Гвендолин считала скрытым от мужа надежнее, чем было на самом деле, а именно чувство отчаянного сопротивления, которое ее пугало. Грандкорт и в самом деле не представлял, какие чувства испытывает жена, однако с удивительной проницательностью угадывал, что она втайне восставала против его влияния, отчего удовлетворение от собственной власти отнюдь не уменьшалось.